Глава 22. Кровь на снегу. «С Ириной мне уже все ясно», — думал Земцов, упаковывая доллары в тот же конверт и укладывая его в тот же карман. «Теперь надо разобраться с Кургой. Он перестал мне нравиться. Скрывает что-то, темнит. Не ведет ли он двойную игру?» Он вышел из кухни, погасив за собой свет. Затем несколько минут неподвижно постоял на очищенной от снега дорожке, привыкая к темноте. Когда лунного света ему стало вполне достаточно, чтобы отчетливо видеть весь двор, пошел к воротам. Приблизившись к ним вплотную, Земцов потянул створки на себя, приоткрывая их, насколько позволял замок, и посмотрел в образовавшуюся щель. Снегоход и сани стояли на прежнем месте и были хорошо видны на прогалине, освещенной луной. Земцов опустил голову, чтобы рассмотреть следы, но мешала тень от чистокола. Тогда он опустился на корточки и чиркнул зажигалкой. То, что он увидел, заставило его присвистнуть. Говоря Курге про следы крови на полотенце, Земцов всего лишь брал его на пушку. Это обвинение было совершенно нелепым, первым пришедшим на ум. Земцов применил его как средство для запугивания. Оказалось, он невольно попал в десятку. Рядом с воротами темнело на снегу бурое жирное пятно. Кровь на снегу Земцов видел сотни раз. И при задержании, и при выезде на место преступления. Ее он ни с чем не мог спутать. «Черт возьми!» — подумал он, оглядываясь. Не замочил ли он кого-нибудь сгоряча? Он чиркал зажигалкой до тех пор, пока не обжег себе пальцы, но ничего любопытного больше не нашел. Тем не менее, его рука опять невольно потянулась к наплечной кобуре, где лежал заряженный пистолет.